Увидев нас, все из группы Горемык подбежали и стали расспрашивать, что да как, узнав, что мы с ними не остаемся, загрустили. «Это все несправедливо», — огорченно произнес один из новоявленных курсантов. «Благодаря вам испытания прошли, а Данилу, вообще, выгонять, последнее дело». Трех Кроу почти в одно лицо завалил. «Психологически не подходим», — развел руки я, «но вы тут держитесь друг друга. Прощайте, будущая слава имперской службы спасения. Верю в вас». Выйдя на улицу, увидели стоящих неподалеку третьекурсников во главе с неугомонной Палкиной. «Блин, а вот сейчас совсем не вовремя очередные разборки с ними». «Не боись», — мирно произнесла Палкина. «Вас уже отчислили, так что трогать не имеем права. Жаль, нам еще почти месяц до перевода на четвертый курс. Скучно станет, остальную мелочь после вас гонять неинтересно». «Еще кто кого гонял?» — с легким вызовом ответил я. «Мы вас, конечно, но не об этом сейчас. Короче, должок у меня перед тобой остался». С этими словами она подошла и внезапно поцеловала меня под общий одобрительный гул голосов. «Теперь, Горюнов, мы в расчете. Не держи зла, я б за другое подержался. Может, когда-нибудь и получится, если случайно встретимся, и я буду пьяный. По трезвости даже не надейся, а пока тебя видеть не желаю. Удачи на четвертом курсе, Палкина. Верой звать можешь. И вам удачи, где бы вы ни оказались». Остальные третьекурсники тоже подошли, похлопали нас по плечам и пожали руки. Странно наблюдать их абсолютно вменяемыми людьми. Странно, но приятно такое отношение к недавним противникам. Окрыленные залезли в микроавтобус, который сопровождал кортеж генерала. Все разместились. Заглянула в салон знакомая морда телохранителя Семена. «О, прохожий, и ты тут, здорово, Сеня. На усиление к тебе прислали, чтобы очередное покушение на князя не проворонил. Если чего, зови, не стесняйся». Борзый был, борзым и остался. И это, тьфу, тьфу, тьфу. Еще раз услышу, что про покушение во время моей работы пошутил, то челюсть сломаю. Плохая примета. И вообще, я для тебя, салага, теперь не Сеня, а капитан Семен Игнатович Самов. И еще честь при обращении не забывай отдавать. Так точно, господин капитан. А вот честь пусть вам лучше она отдаст. Картинно приложил я руку к потертой кепке и указал другой на хмурую Радостину. У нее она девичья, так что никакого извращения не случится. Ты охренел, сразу стала заводиться Светка. Неправильно, курсант Радостина, строго сказал Самов. Это нужно произносить не вопросительно, а утвердительно. Охренел. Причем еще при рождении. Как придурком его с зимы помню, так придурком и остался. Но деятельный и везучий гад, этого не отнять. Поехали. Как только мы тронулись в путь, курсанты сразу же набросились на меня с расспросами. Раньше они считали, что я память потерял в результате банальной автокатастрофы, а тут выясняются интересные подробности. А чего рассказывать? Вяло отмахнулся я от упрека Алана из-за скрытого подвига. Да ничего особенного и не было. Просто одного гоблина замочил и немного за рулем покатался. Кому надо, те знали. Лишнего трепать не люблю, а то могут и в прапорщики разжаловать. Ты на кого это, Глист, намекаешь? Недобро покосился на меня Станов, явно передумавший спать после моих слов. И в мыслях не было намекать. Прямо говорю, что на вас. Очень интересно узнать, как можно потерять офицерские погоны. Не в плане позлорадствовать, а чтобы избежать подобных ошибок. Легко расскажу. Но тебе, Горюнов, это не поможет. Ты сам скоро обязательно во что-нибудь вляпаешься похлеще моего. Отдыхал в отпуске. Сижу спокойно с женой в ресторане, а тут подкатывают трое штабных. Бухие основательно. Стали к моей клеиться. Ну я их и послал. За прогулку нахер вряд ли так сурово будут наказывать. Не нахер, а в больницу послал. И на месте ресторана потом новые отстраивали. Я ж говорю, что расслаблялся в отпуске. Во мне коньяка до самых ушей залито было. Немного перестарался с даром. Не люблю, когда всякие вши тыловые морду бить лезут в ответ на вежливое предложение идти своей дорогой и не мешать чужому отдыху. Так что вроде эти два майора и полковник виноваты, а отдуваться мне одному пришлось. Еще и все сбережения коту под хвост. Точнее, на восстановление ресторанчика ушли, и всей семье на базу переехать пришлось. Я ж теперь на казарменном положении. Даже полковника уделали, непритворно удивилась Зоя Воскресенская. Да там одно название, что офицер, очередной княжеский сыночек, дорвавшийся до армейской кормушки. Остальные двое ему подстать, еще и княжеского рода, а чего такого? Я сам из графов, Так что, нужно было на нормальную дуэль вызвать и на ней по всем правилам раскатать этот сброд. Все коньяк проклятый. Вот такое дорогое застолье получилось. Только лишь из-за былых заслуг и наград в тюрьму не отправили. Да и то помогло, что за неделю до этого в кунгурском котле моя группа отличилась, и о нас во всех новостях трезвонили. «Подождите», — восторженно прошептала Зойка. «Неужели вы тот самый капитан Станов с позывным «Черт» ваша группа, прикрывая местное население?» Две недели против вампирюк оборонялась, пока штурмовики не проломили защитный барьер и не пришли на помощь. Ничего себе, был черт, да весь вышел, вместе с капитаном под ручку. Теперь я простой инструктор, прапорщик Станов, делайте выводы. Сделал, кивнул я, с женой в ресторан не ходить, чтобы другим завидно не было, лучше в мужской компании надираться, и дуэльный кодекс соблюдать, добавил Алан, я сам на нем погорел. «Дураки», — уничижительно произнесла Светка Радостина. «Главный урок, что нельзя пить, это первопричина всех несчастий с капитаном Становым». «Ну-ну», — хмыкнула молчавшая до этого лейтенант. «Не пить. Посмотрю, как ты трезвой ходить будешь, когда столько времени в кромешном аду проведешь. Так что прав Горюнов, все дело в бабах». «Извините», — осторожно поинтересовался Леха. «Вы ведь тоже как бы женщина, но такое говорите». «Что значит как бы, Старостин самая настоящая, поэтому в теме. Ох, сколько раз из-за меня дрались, а потом уже и со мной. Приятно вспомнить. Почему-то до сих пор многие считают, что женщина в форме только и мечтает о том, чтобы ее трахнули, а потом обижаются, отбитые яйца в кулачке сжимая. Особенно армейские подкатывать любят. Для них уложить спасательницу – это как миллион рублей выиграть. У нас же с ними вражда историческая. И как тогда вы намереваетесь нас обучать на их территории?» Задала логичный вопрос Радостина. «Ты не путай отдых и работу. Это мы на гражданке ерепенимся. Вроде как спорт уже такой. Но во время службы или, не дай бог, выполнения боевой задачи кто-то выеживаться начнет, так тут же свои долбоносу ноги переломают. Все нормально будет. Народ армейцы неплохой, но слишком цивильные. Бесит прямо». «Согласен, Галь», — подтвердил прапорщик. «Я вот даже не представляю, как в этом манерном заповеднике наших глистов гонять будем. Испортит нам курсантов. Как? Элементарно. Жестоко и до кровавых мозолей. Потом в жилеточку найдут кому поплакать. Не, слезы у них закончатся раньше. Учтите», — обвел нас кровожадным взглядом Станов. «Мне за удачное завершение эксперимента восстановления в звании обещано. Так что мозоли будут не на коже, а на костях, от макушки и до пяток ваших скелетиков, одна сплошная мозоль». Глава 15. Через несколько часов мы прибыли в Тулу, вернее, за Тулу, где расположился один из закрытых военных городков. Выйдя из автобуса, я поразился, насколько армейская база отличается от нашей, вся чистенькая и словно выглаженная. Даже упрямый мартовский снег на плацу убран до самой разметки. Вот он, разный подход к службе и учебе. Здесь все построено на порядке, а в школе спасателей, на выживаемости в любых условиях. К генералу Ростоцкому тут же подбежали несколько местных офицеров и вытянулись по стойке смирно. После данных им распоряжения один из офицеров подошел к нам, стоящим чуть поодаль, отдал честь и проговорил. «Здравия желаю, господа, майор Курин. Прошу следовать за мной, лейтенант Якутова», нехотя козырнула наша командирша. «Куда идем-то? Приятно познакомиться. Извините, что сразу не уточнил. Мне приказано обеспечить вас жильем и поставить на полное армейское довольствие. Двухэтажный домик для вашей группы уже подготовлен. Им бы и одного этажа хватило», — скривился Станов. «А лучше подвала. Ни хрен баловать. Не им, а вам, господа офицеры и курсанты. Приказ генерала Ростоцкого. Будете жить вместе со своими подопечными». «Твою ж мать», — выругалась Якутова. «Вот это уже совсем лишнее. Правда, в самом домике наш лейтенант немного оттаяла, так как верхний этаж с тремя комнатами и отдельным санузлом был полностью отдан ей и прапору. В принципе, и мы были довольны, так как внизу оказался не общий кубрик, а две просторные спальни, к которым тоже свои удобства присобачены. Кроме них на первом этаже находилась еще гостиная с огромным телевизором и тренажерный мини-зальчик. Короче, настоящий рай. От такого комфорта за последние пару месяцев мы отвыкли точно. Быстро разделились по комнатам. Естественно, Светлана с Зайкой заняли одну на двоих, а мы с парнями обосновались в другой. Жаль, что обжиться как следует не успели. Кинули свои пожитки и строиться. Приказал минут через пять Станов. «Еще бока намять успеете, а сейчас экскурсия по территории. Круто, обрадовалась Воскресенская. Куда для начала пойдем? Ты дура, побежите. И пока я не решу, что изучили всю территорию этого пансионата, то никаких остановок. Извините, пояснил майор Курин, но у нас по распорядку через 25 минут прием пищи. Отлично, слышали, глисты, скоро еда, поэтому бежим очень быстро. Кто не успеет на нее, тот. У нас здесь не принято оскорблять курсантов и нарушать распорядок дня. Уже сурово перебил его майор. Да какие это курсанты, хмыкнула Якутова. Инвалиды, нашли кого защищать. Один раз не покормим, только злее станут. И вообще, на территории нашей казармы общевойсковые правила не действуют. Так что, мясо, бегом марш, и я с вами заодно прогуляюсь. После этого вся наша банда выскочила на улицу под ошалевшим майорским взглядом. А база действительно оказалась немаленькой, так что в чем-то прав Станов. Тут только бегом осматривать, чтобы на обед успеть. Аккуратные домики казармы сменились спортивным городком, на котором пыхтели пара десятков парней и девушек в военной форме. Ни хрена ж себе, они еще друг друга и страхуют на снарядах. У нас бы за подобное сопляжуйство руки поотрывали инструкторы, а Станов еще и ноги. По ходу движения обогнали парочку колонн курсантов, которые тоже пытались заниматься бегом. Именно не бежали, а пытались, так как мы сделали их словно стоячих. Дальше пошли хозпостройки и стоянка боевой техники. Она меня особенно заинтересовала, ведь до этого практически ничего, кроме нескольких бронемашин, шмалявших по нам на полосе препятствий, и не видел. Танки внушали уважение. Они мне напомнили исполинов Первой мировой войны с огромными гусеницами и несколькими орудийными башнями. Очень неуютно будет себя чувствовать любой вражина, когда на него такой монстр ползет. Есть еще и небольшие маневренные танчики. Не знаю, как их применяют в бою, но выглядят они немного комично рядом со старшими товарищами. Столовая, штаб, офицерский клуб, магазин. Стала давать свои пояснения Якутова, как только мы снова вбежали в жилую зону. Вам, огрызки, можно исключительно в столовую. За штабом, обратите внимание, сцена. Около нее не плац, а место для проведения торжественных мероприятий. Дальше находятся учебные классы. Вам в них не просто можно, но и нужно. Дуэльная арена. Учтите, кто на ней умудрится проиграть, тому лично морду набью. Все поняли? Все, хором ответили мы, продолжая бег. Тогда сворачиваем в сторону столовой. Пожрете и в кубрик. Обживайтесь, пока мы другими делами заняты. После этих слов прапорщик с лейтенантом отделились от нас. Ну а мы, особо не огорчившись этим обстоятельством, быстро рванули к столовке. Жрать очень хочется. В помещение влетели на всех парах и остановились в легком замешательстве. Никаких длинных столов с огромным чаном посередине. Тут, словно в кафешечке, стоят столики на пару-тройку персон. Блин, даже скатерти есть. Может, тихо произнесла Радостина, это тоже офицерская столовая? Сейчас узнаем, шепотом произнес Алан. Он хотел было пройти к поварам, но внезапно около нас нарисовался курсант с синей повязкой дежурного. Господа, очень вежливо произнес он, какие столики желаете занять? Где больше всего еды положат? Моментально отреагировал Старостин. Мы только что прибыли в ваше расположение и готовы лошадь сожрать. Понятно, новички. Из какого училища на стажировку прибыли? Из спасателей. Ты жрать-то дашь или продолжим лясы точить? Уже не выдержал я. Тогда понятно, откуда у вас такие манеры и внешний вид. По-прежнему вежливо, но с легкой издевкой в голосе проговорил дежурный. У нас самообслуживание. Берете подносы, накладываете в них еды, сколько сочтете нужным, и присаживаетесь за любой понравившийся столик. Столовые приборы рядом с подносами, у правой стены. Надеюсь, вилками пользоваться умеете, и ножами тоже. В печень отлично входит, нехорошо прищурившись, проговорил Алан. За объяснение спасибо, а вот хамить нам не надо. В столовой все оторвались на славу, взяв себе максимальное количество блюд. Причем брали каждое с горкой, и хоть умяли быстро, минут за 10, но обожрались до такой степени знатно, что с трудом встали из-за стола. Как раз в это время стали входить и другие курсанты. Идут расслабленно, переговариваются между собой и даже умудряются улыбаться. Такими темпами пожрать не успеют, сделала свои выводы Радостина. Только в очереди за едой проведут отведенное на ужин время. Сдается мне, сказал я, что у них не 15 минут на прием пищи отведено, а вообще-то красиво живут, стервицы. Ага, согласилась Зоя, их бы в претендентах погонять, уж слишком морды довольные. Валим в наш кубрик, предложил Алан. а то наши не менее расслабившиеся морды могут не понравиться инструкторам. Спорить с ним никто не стал. Мы выскочили на улицу и по привычке строем побежали в свой новый дом. Придя в него, с удовольствием отметили, что наших мучителей еще нет. С удовольствием помылись, привели себя в порядок и вдруг поняли, что нам больше нечем заняться. Как-то отвыкли уже от подобного. Леха включил телевизор и развалился на угловом диване перед ним. Зря он это сделал. Не успел он насладиться своим счастьем, как в домик вошли Станов и Якутова. А отлично. Довольно потер руки прапор, глядя на Старостина. Кино интересное, про животных передача. Господин прапорщик, вы же сами приказали обживаться, вот я одним глазком и посмотрел. Про животных, это хорошо, это прямо про вас учебный фильм. Всем упор лежа принять, и пока не закончится передача, отжимаемся. А во время рекламной паузы приседаем, дала и лейтенант вводную от себя. Через 20 минут мы были снова все в мыле, зря только воду в душе переводили. После этого Якутова милостиво разрешила посидеть всем на полу, а сама с прапором уселась на диван. «Значит так», — серьезно начала она, — «мы только что из штаба, и план занятий для вас готов. Это общевойсковая база по подготовке младшего командного состава, ефрейторов, сержантов, старшин. Также получение звания необходимо третьему курсу любого армейского училища для дальнейшего прохождения летней практики в действующей армии. Ваша задача – до начала лета выйти минимум на ефрейторский уровень. До обеда в учебных планах базы стоят физические упражнения, рукопашный бой и всякая другая ерунда. Поэтому с утра вами будут заниматься Станов и я. А вот после обеда валите на теорию в учебные классы. Не филонить. После занятий будем спрашивать вас лично, как усвоили. И не дай бог, не усвоили. Как многие поняли, дар тут не глушит. Осторожнее с ним. Понимаю, что воспользоваться хочется, только с непривычки можете сильно накосячить там, где нельзя. Вызвали на дуэль, ради бога. Пошли в дуэльный зал и раскатали мудилу. Но не посреди плаца и не в столовой. У армии свои законы, поэтому разговаривайте вежливо даже с идиотами, которые будут провоцировать на конфликт. Запомните главное для себя правило. Пока вы в этом домике или рядом с нами, то живете словно вышс. Как только выходите за порог, то превращаетесь в армейских курсантов со всеми их заморочками. Вопросы, а какой распорядок дня? Спросила Светлана. Тебе еще и это в клювике принести? Непритворно удивилась лейтенант. Если вы на дружественной территории не смогли за полдня собрать инфу, то что же будете делать в полном окружении среди тварей? Сами все выясняйте. Да уж, как всегда, эти упыри в погонах ставят задачки со звездочкой. До самого ужина мы занимались черт знает чем, ибо совершали дела богохульные. Один только убранный из гостиной телевизор, перетащенный нами наверх, к Якутовой, тянет на святотатство. А большой, мягкий, удобный диван вообще был на наших плечах доставлен к охреневшему коптерщику. По мнению Станова, он занимает слишком много места и мешает нормальным тренировкам. Ну, а курсанты и на полу посидеть могут. Там же, у интенданта, мы получили и новую форму. Причем аж три комплекта с нательным бельем каждый. Удивило, что и парадная форма была. Правда, одна, но нам до этого подобное и не снилось. Далее пошли мыльно-рыльные принадлежности, несколько дополнительных пар носков, тетради, письменные принадлежности, принадлежности для ухода за формой. Когда коптерщик складывал все это богатство каждому в отдельную огромную сумку, мы глазам своим не верили. И особенно убила его фраза под конец. Вроде бы все, господа курсанты, да лета должно хватить. Но если что-то нужно будет под замену, то вы приходите, не стесняйтесь. И запомните, прачечная принимает вещи по понедельникам, средам и субботам, так что постарайтесь иметь хотя бы один комплект полевой формы про запас, пока остальные в стирке. «Да-а-а», — блаженно простонал Леха, — «за нас еще и стирают». «Я в раю». Зря он это сказал. Не любит наш прапор, когда курсант слишком доволен. Рай закончился ровно через 15 минут, когда мы вновь оказались в теперь уже родном новом кубрике. Гонял Станов нас до самого ужина, превратив из гостиной настоящую тренировочную площадку. Лишь около 7 вечера он успокоился, дав немного времени на приведение себя в порядок перед приемом пищи. Вообще-то, это для него неслыханная щедрость, раньше мог и без еды оставить. Когда мы, чистенькие и посвежевшие, вновь появились в гостиной, то обалдели. Сегодня я впервые увидел лейтенанта Якутову не в повседневной или полевой форме, а в парадной. Смотрится она очень, и девушка, и форма. Черная, с красными погонами, приталенная и с укороченной юбкой, имеющей по бокам не очень скромные разрезы. Еще и макияж с причесоном лейтенант навела. Блин, ну почему она не курсантка? Обязательно подкатил бы, несмотря на запреты. Слышу вздохи по правую руку от себя. Это уже Светка с Зоей, мечтательно закатив глаза, рассматривают Станова, который тоже выглядит на 5 баллов. Но мужской половине нашей группы все равно больше милее лейтенанточка. Ну, в принципе, правильно, осмотрев нас с ног до головы, странно произнесла Якутова. Раз готовы к подвигам и днем, и ночью, то почему бы и нет? Да, кивнул в ответ Станов. Заодно и инфу новую соберут. Какую информацию? Переспросил я. А вы, судя по внешнему виду, в офицерский клуб? Мы-то в клуб, а вы? Да, вот что значит мясо из претендентов. Даже второй курс здесь имел бы полную картину не только по основным вещам. Да что опять не так-то? Все, Горюнов, не так, особенно с тобой. Быстро построились и бегом. Отставить, тут подобного не поймут. Двигайтесь в столовую спокойно. Остальное до 10 вечера нас не касается. А что будет в 10? Заинтересованно спросила Зоя. Отбой будет, придурки. Рявкнул Станов, окончательно растеряв джентльменский вид. Насчет придурков прапор не ошибся. Как только вошли в курсантскую столовую, то сами себя ими ощутили. Все в парадной форме и даже при родовых мечах многие. Одни мы, камуфляжные. Причем явились в той одежде, в котором и тренировались. По меркам ИШС она еще чистая, и менять на новую как-то недальновидно, кажется. Не привыкли к подобной роскоши. При нашем появлении воцарилась тишина. Курсанты разглядывают вновь прибывших с нескрываемыми брезгливостью и злорадством. Наконец, один из них не выдержал и подошел к нам. Вообще-то, по заведенной традиции будущим офицерам на ужин не в этих мятых робах приходить положено, а в парадном облачении. Или в вашей спасательной школе приличным манерам не учат. Нас учат посылать нахер таких умников. Первая отреагировала радостно. Мы пришли поесть, а не красоваться на публике. Кому не нравимся, не смотрите. А вот хамить мне не надо, девочка. Хотя, судя по прическе, может быть и мальчик. Зря этот армейский курсантик по Светкиной прическе прошелся. Для нее это больная тема, несмотря на то, что голова уже не лысая, а с коротким ежиком. По мне, ей даже идет. Но радости на иного мнения и до сих пор горюет о своей роскошной гриве. В принципе, понять можно. Я лично на фотке видел ее до вынужденной стрижки и могу с уверенностью подтвердить, что всякие там рапунцели отдыхают. Недолго думая, Светлана зарядила коленом между ног этому эстету. Парень тихонечко ойкнул и согнулся в три погибели. В этот же момент получил другим коленом в голову и отключился на пару минут. Все, как учил нас Станов. Быстро, грязно, эффективно. Драки на территории базы запрещены. Тут же подскочил к нам дежурный по столовой. Это серьезное нарушение, о котором я обязан доложить вашему непосредственному командиру. А это и не драка, нежно взяв его за грудки и ласково глядя в глаза, возразил я. У нас Света просто немного неловкая. То заденет кого-нибудь, то тарелочку уронит. Но понемногу исправляется. Раньше намного все хуже было. Ага, заголосили все наши в разнобой. Никакой драки. Случайность, которую каждый готов подтвердить. Да, что-то я сегодня переутомилась. С кротким видом овечки произнесла довольная радостно. Все из рук валится, вернее, из ног. Бедный мальчик, и вы, господин дежурный курсантик, тоже ко мне близко не подходите. Я просто на всякий случай предупреждаю, чтобы потом обид не было. Ну, а насчет парадной формы на ужин? Это традиция или прописано в уставе базы? Естественно, традиция. И во многих учебных заведениях ее придерживаются тоже, на всякий случай сделав шаг назад, проговорил дежурный. После ужина у всех свободное время, и будущие офицеры должны привыкать проводить его, как это принято у военных, в дружеской компании, за интересными беседами и настольными играми. Мы должны чувствовать плечо товарища не только в бою. Сплоченность ведет к победе. Прекрасно. Демонстративно похлопала в ладони Светка. А почему днем ты нам про это не сказал? Попрошу мне не тыкать. Я барон, а я графиня. И чего? Должна узнавать информацию от твоих родственников, раз сам мышей не ловишь, дежурный еще называется. Тьфу. Но я не знал, что вы не удосужились узнать элементарные вещи. А ты на что? У спасателей нет такой традиции. Попрошу не тыкать. А то что? дуэль. В 9 у меня окончание дежурства. В 9:15 жду на площадке чести. Отлично. Недобро оскалилась Радостина. День паршивый и присутствует сильное желание кому-нибудь морду набить. Короче, ты пока мысленно готовься огрести, а мне покушать не помешает. Пойдемте, ребята. Нахально сдвинув два столика вместе, мы уселись за ними, не обращая внимания на остальных курсантов. Свет, ты чего так раздухарилась? Поинтересовалась Зоя Воскресенская. Не знаю, взбесили эти лощеные. Отвыкла за последние месяцы от понтов, но ты должна понимать, что этот парень имеет за плечами минимум третий курс армейского училища, и подготовка у него посерьезнее твоей. Ничего, за Радостину ответил я. Вы же сами видели их сегодняшние тренировки. Наш третий курс позлее этих и намного матеровитее. Если местным и рукопашку так же нежно преподают, то шанс у нас есть. У меня, поправила девушка, не, у нас, видишь, тобой отмудаханный мальчик сюда направляется, уверен, что за реваншем. Отдай его мне, тоже очень хочется кого-нибудь помучить. Хорошо, но, Данила, будешь должен. Я тебе не беру добрых услуг. Глава 16. Обиженный тип нас не подвел. Как только он решительно подошел к Светлане, то я абсолютно случайно опрокинул на его отутюженные брюки тарелку с не очень наваристым, но пока еще горячим супом. Да задолбал ты уже под ногами путаться. Расстроенно попенял ему. Весь ужин испортил. Понимаю, что девушки у нас красивые, но это не повод ходить за ними хвостом. Будь мужиком, а не задротом. В ответ я получил пару ласковых слов и вызов на дуэль. После ужина мы двинулись в сопровождении большой толпы курсантов в сторону дуэльного домика, или как его тут пафосно называют, площадки чести. На самом деле это больше напоминает цирк. Разница с ним в том, что вокруг арены был не цирковой бортик, а солидный защитный купол, охраняющий от случайного попадания всякой магической хрени в зрителей, сидящих в амфитеатре. К удивлению, мы были не одни, желающие немного попинать ближнего своего. В окружении нескольких офицеров стояла наша Якутова и бравый прапор Станов. «А вы чего здесь забыли?» — рявкнул на нас он. «Не бесплатное зрелище. Сдреснули в казарму. Вообще-то, — пояснил я, — нам на ваши поединки взять и растереть, господин прапорщик. У нас свои терки с местными имеются. Не удивлен, что ты, Горюнов, в первый же вечер нарвался. Как был придурком, так им. А ничего, что это я первая вызвалась на дуэль», — с вызовом произнесла Светлана. «Потом, конечно, и Данила не отстал, но мне все равно обидно, что все лавры другому отдаете. И насчет придурков, вы тоже здесь первый вечер, но что-то не телевизор смотрите, а в дуэльном домике разминаетесь. А как, тогда давайте, детишки», — соизволила раскрыть рот флегматичная Якутова. «Заодно и мастер-класс от нас с Антоном Ефремовичем увидите. Но вы помните мое обещание, кто проиграет, тому лично морду разобью. Так вы тоже оба вляпались», — удивился я. «Нет, они, а не мы, и скоро вы это увидите». Первым вышел на дуэльный круг Станов. Против него был примерно таких же габаритов очень рассерженный мужик. Рефери или распорядитель объявил, что бой будет до первой раны средней тяжести, и предупредил, что в случае смертельного исхода виновный подлежит военному трибуналу. После этого предложил противникам примириться, но, естественно, ни один из них не согласился на подобное. Дальше над ареной опустился защитный купол, и бойцы сошлись. Я впервые смотрел на бой с применением дара. Он сильно должен отличаться от простого мордобоя. Так и оказалось. Вначале противник Станова запустил в него фаерболом, но прапор моментально отреагировал, создав водную стену около срывающегося с руки соперника огненного шара. Встретившиеся огонь и вода образовали паровой взрыв, на время закрыв от себя обоих дуэлянтов. Но не прошло и нескольких секунд, как горячий туман развеялся, и мы увидели, что Станов держит свой меч около горла армейского офицера. Он не будет наносить рану, поинтересовался я у Якутовой. А зачем? Так еще позорнее. Теперь этому вояке необходимо признать вслух свое поражение и, соответственно, неправоту. Либо это сделает секундант за гордеца, но тогда родовой меч нашего противника отойдет Станову, как будто бы это был смертельный поединок, и он его убил. «Сдаюсь», — прохрипел соперник прапора. «Приношу свои извинения за неподобающее поведение». «А что он сделал?» «Не отставал я от лейтенанта». Ехидно отозвался о его прапорщицких погонах. «Антон этого не любит». «А во, Так он и меня мог за это вызвать. Нет, курсанты с преподавателями не имеют права устраивать дуэли, иначе бы вы нас ежедневно на них вызывали. Но язык лучше все равно не распускай, Горюнов. Чревато и без дуэлей, ты нас знаешь. К сожалению, да. А у вас какой повод для поединка? Ничего необычного. Завуалированное непристойное предложение и откровенный посыл местного ловеласа на хрен. Вы-то как сподобились? Тоже ничего нового, улыбнулся я. Никто не может стоять между нами и едой. Кроме вас, конечно, веская причина. Ну вот и моя очередь настала. Удачи, госпожа лейтенант. Охренел, она мне не нужна. Против Якутовой вышел высокий, очень статный, манерный майор с высокомерным неприятным лицом. Именно выражение его морды портило все приличное впечатление. Издалека видно, что очень любит себя и считает чуть ли не эталоном красоты. Как только опустился купол, Якутова приняла боевую стойку и замерла. Майор же стал бегать по арене и отмахиваться от невидимых противников то мечом, то каменными шарами, которые кастовал достаточно быстро. Морок навела, пояснила мне Радостина. Круто она этого мудака обложила. Ты видишь мороков? Конечно, Данила. А ты, как понимаю, нет. Уж больно лицо у тебя сейчас глупое. Только нашу Мегеру, истуканом застывшую. Минус дар. Что тут еще сказать? Ага, значит, она в засаде. Тогда смотри внимательнее. Как только предоставится шанс, лейтенант начнет движение и станет видимой. Только армейцу это уже не поможет. Света как в воду глядела. Казалось, заснувшая Якутова внезапно практически растворилась в воздухе, на скорости подскочив к своему противнику и основательно полоснув того по ноге. Брызги крови, болезненный вскрик, и рефери объявляет, что поединок чести признал лейтенанта Якутову правой. Я посмотрел на часы. Прошла ровно минута с начала этого интересного зрелища. Дальше вышла Радостина. Мы все искренне болели за нее, но курсант оказался очень хорошо подготовлен и применил против Светы несколько воздушных плетей, от которых адептка холода хоть и ушла, но сама ничего толком противопоставить не смогла. Оставался шанс лишь на владение мечом. Тут оба бились на равных почти 5 минут. Совершая головокружительные кульбиты и орудуя на максимальной скорости. Мне даже пришлось включать свою способность видеть цели и замедлять время, иначе ничего не смог бы заметить. Но Света, увлекшись фехтованием, пропустила небольшой удар воздушным кулаком в живот, что сбил ей дыхание и дал армейцу возможность поразить левое плечо. «Один претендент на ночное свидание с половой тряпкой у нас сегодня есть», — произнес прапор. «Теперь жду, когда ты, Горюнов, составишь компанию этой криворукой. Бери дежурный дуэльный меч, раз своего нету распорядителя, и дуй на свое позорище». После всего увиденного, я нехотя вышел на бой, понимая, что не владею нормально этой железякой в своих руках. Да и при активном даре все курсанты в несколько раз быстрее меня. Это заведомый проигрыш, если... Серп. Боевой серп Кроу, отставив в сторону бесполезный меч, встал посреди ристалища, блаженно улыбаясь и снова подключив дар орла, как для самого себя обозвал умение замедлять время и чувствовать цель. «Уже сдаешься?» — ухмыльнулся яйцеотбитый курсант, видя мои пустые руки. «Правильно, щенок, не со мной тебе тягаться. Сейчас за своей дамочкой вслед отправишься. Не волнуйся», — не убирая с лица улыбку, отвечаю ему. «Все, что надо, у меня всегда при себе». «Бой!» — раздалось от распорядителя. Вокруг меня на расстоянии метра внезапно осела земля. Вокруг, но не подо мной. Минус дар должен блокировать любой дар. Это и произошло. Дальше я получил в грудь кусок земли размером с шар для боулинга. И опять неувязочка у этого адепта земли. Всего лишь форму мне испачкал. Перепрыгиваю через полуметровую воронку и спокойно иду на противника, не забывая улыбаться от уха до уха. Психическая атака удалась. Курсант моментально оброс каменными доспехами и ринулся на меня, раскручивая меч внушительных размеров. Идет медленно. Видимо, земляные доспехи хоть и хорошо защищают, но сильно снижают скорость. Между нами не больше 2 метров. Одновременно призываю серп и атакую первым. Курсант даже не понял, что у меня за вещица, так как, наплевав на угрозу и понадеявшись на свою земляную защиту, рубанул меня по руке, намереваясь первым же ударом завершить бой. Это он зря. От его оружия я ушел легко, а вот мой серп и не такую броню пробить может. Его кончик легко вошел в ляжку соперника. Серп тут же затопила волна возбуждения, и он попытался высосать армейца. Вовремя одернул оружие, приказав ему не своевольничать. «Трупы нам не нужны. Поединок чести признал курсанта Горюнова правым, озадаченно произнес распорядитель. Вокруг стоит гробовая тишина, а поверженный парень, побледнев, падает на арену. Приказываю серпу исчезнуть от греха подальше. Он делает это неохотно, но в последний момент благодарит за кровь. Дальше начинается настоящий хаос. Ко мне бегут разъяренные вояки, но наши, быстро сориентировавшись, встают на защиту, выставив свои мечи. Даже лейтенант с прапором. Прекратить. Орет распорядитель в чине подполковника. Оружие в ножны. Дар погасить. Явно мужик с сильным ментальным даром, так как народ послушно выполняет распоряжение, хотя и зыркает очень нехорошо в сторону моей персоны. Подполковник подходит ко мне и задает всего лишь один вопрос. Кто вы такой, черт подери? Курсант Данила Горюнов, отвечаю ему по уставу. Дар минус 4 и боевой серп Кроу в виде основного оружия. В моих сопроводительных документах подобное должно быть. На всякий случай уточню, я не оборотень. Уже все проверили в императорской школе спасателей. Где взяли серп? Вампир подарил. Вначале подох, а потом подарил. Все верно, подтверждает Якутова. Получил оружие на испытании и каким-то чудом настроил на себя. А почему мне никто не сказал об этом перед дуэлью? Разъярился подполковник. А вы меня и не спрашивали, пожал я плечами. Это не моя ошибка, а ваша. Да даже бы если и спросили, то могли бы отменить поединок. Нет, но это, не понимаю, в чем сыр-бор, вышел вперед Станов. По правилам дуэльного кодекса поединщик имеет право не раскрывать всех своих возможностей. Так что наш воспитанник ничего не нарушил и заслуженно победил. Оружием кровопийцы, и запрета на него тоже нет в правилах. А моральные запреты вы не учитываете, господа спасатели? Нет, дуэль – это бой, а в бою разрешены все методы, которые не запрещены до его начала. Так что оставим розовые сопли для мирных барышень. Наша задача – выиграть, а не выглядеть красиво. Подтверждаю. Соглашается лейтенант и, повернувшись ко мне, прикладывает руку к фуражке. Курсант Горюнов, объявляю благодарность за находчивость и поздравляю с первой победой. Рад стараться, госпожа лейтенант. В той же манере отвечаю я, вытянувшись по стойке смирно. Вы все ненормальные, вздохнув, махнул рукой распорядитель и дал приказ, разойдись. Через 10 минут отбой, дамы и господа. К себе мы шли молча, но как только переступили порог, Якутова внезапно рассмеялась. Нет, ну вы видели эти чванливые морды, всего лишь маленький серп в руках какого-то курсантика, а уже в штаны наложили. Вояки херовы. Мне весь вечер хотелось хотя бы одному из них морду расквасить, а тут такой праздник души. Эй, Горюнов, ты в следующий раз, когда соберешься кого-нибудь из этих на дуэль провоцировать, обязательно меня зови. Да, вечер удался, довольно произнес прапор, расстегивая китель. Теперь лишний раз рты раскрывать не станут. Ну что, детишки, всем отбой, кроме Радостиной. Пусть и она спит. Так уж и быть, ради своего хорошего настроения снимаю взыскание. Но, резко посерьезнела лейтенант, делайте выводы из произошедших сегодня дуэлей. Поверьте, что они не первые и не последние. Сейчас повезло Горюнову. Только момент неожиданности в следующий раз будет потерян. Даже твари по два раза на одну и ту же наживку не клюют. А уж не самые дурные армейские головы и подавно подобной глупости не совершают. Господин прапорщик, предлагаю завтра с утра погонять наших подопечных по работе с даром. На примере Радостиной сегодня убедились, что дерутся хоть и красиво, но бестолково. В настоящем бою из них мертвецы получатся. Полностью поддерживаю. Сразу после кросса и начнем. Утро выдалось хмурым и очень мерзким. Началась долгожданная оттепель, которая нам, к сожалению, радости не прибавило. Месить слякоть под ледяным дождем оказалось то еще удовольствие. Но нашим инструкторам, казалось, было наплевать на погоду. И Якутова, и Станов неслись как лошади, а мы еле-еле успевали за ними. Мокрые и замерзшие, несмотря на испарину, прошли в специальный зал. Разбиваемся на пары. Нет, передумала лейтенант. Давайте-ка я вас вначале сама протестирую, а потом посмотрю, как наш геройский прапорщик будет проводить поединки. Горюнов, как наша звезда, ты первый спаррингуешь со мной. Ну, чего-то подобного я и ожидал. Спокойно вышел в тренировочный круг и призвал серп. Якутина не стала тянуть резину и, как на вчерашней дуэли, замерла в боевой стойке с мечом. Я тоже стою и не двигаюсь. Можно, конечно, напасть, но интересно, что будет дальше. Совсем моих мороков не видишь, произносит она. Только один. Мокрый, жалкий и неподвижный. Понятно. За морока потом отдельно ответишь. Почему не атакуешь? А зачем? Затем, что у нас учебный спарринг. Ну и учите. Да, незадача с твоим минус даром. Вот кто бы другой. Не договорив, Якутина кинулась в атаку, пытаясь поймать меня на расслабоне. Но я ожидал подобной пакости. Меч со звоном столкнулся с серпом, и мы начали кружить, все больше и больше увеличивая темп схватки. В какой-то момент я понял, что начинаю не успевать даже с помощью серпа, который наполовину контролирует ведение боя. Больше свободы я ему отдавать боюсь. Придется подключать орлиный глаз. Но как только я попытался выйти на иной уровень понимания времени, как тут же почувствовал у своей шеи холодную сталь. «Убит», — спокойно сказал лейтенант. «Курсант, ты допустил несколько ошибок. Первое. Поверил, что мой ментальный дар на тебя не действует. В принципе, так оно и есть. Но ты забыл другое. Или в твоем случае не знал. Ты не чувствуешь мое воздействие, но сам не экранирован от выброса эмоций. Они схожи с мыслями, поэтому за доли секунды я легко просчитываю любое действие, направленное против меня. Второе. Если есть преимущество, то не стоит затягивать с ними, играя с противником в кошки-мышки. Так ты даешь шанс мне использовать мои сильные стороны. Плюс теряешь время. Усек, усек. То есть, если бы первым кинулся во всеоружии, то смог бы победить, обломаешься. У нас реально с тобой разный уровень. Я даже без дара тебя сомну. Вряд ли, возразил Станов. У него рукопашка на уровне матерого ветерана. Я сам в первый день знакомства подставился. Я говорю, Антон, не про драку на кулаках, а про владение оружием. Пока Данила не будет со своим боевым серпом на одном уровне восприятия, то задержка движения обеспечена. Нет достаточной связи между рукой и головой. Тут нужны серьезные, изматывающие тренировки. Попробуй-ка сам с ним схлестнуться, и сразу поймешь, о чем я говорю. Станов долго себя упрашивать не заставил. Несмотря на то, что его магия на меня тоже не действовала, опосредованно, своим даром прапор доставил мне много неудобств. Через минуту, а может и меньше, лежу в грязной луже с кончиком меча, упирающегося в лоб. Убит. Даже обидно, Горюнов. Думал, что дольше против меня провозишься. На такие детские уловки и последний кретин не ведется. Я ничего не помню из прошлого, поэтому даже примерно не мог представить, что вы сотворите, господин прапорщик. Верно. И это тоже большая проблема, согласился он. Потенциал и уровень говнистости в тебе правильный, а элементарных знаний нет. На одних морально-волевых качествах в нашем деле далеко не уедешь. Придется исправлять, подтвердила Якутова. Значит, после ужина у тебя не свободное время, а занятия в этом зале. У всех занятия в этом зале. Ты должен научиться без применения дара уворачиваться от элементарных ударов своих товарищей. Потом, как освоишься, среди армейских подберем тебе недостающих адептов. После отбоя 2 часа на теоретическую самоподготовку. Должен наизусть выучить все виды дара, классификацию и чем каждый уровень отличается от других. С удовольствием. Литературой обеспечите, вообще-то у нас правило. Все, что надо, добываешь сам. Но в порядке исключения принесу необходимые книги. Пока что ты, несмотря на всю свою необычную силу, самое слабое звено в команде. Тормозишь всех своей безграмотностью. Ну а теперь отдыхай и внимательно наблюдай, как мы работаем с остальными курсантами. Как ни прискорбно это осознавать, но инструкторы полностью правы. Я всего лишь несколько месяцев назад узнал о таком чуде, как дар. Ну а что это такое, так пока и не понял. Когда же посмотрел, как в комплексе с рукопашным и мечевым боем работают мои одногруппники, то окончательно убедился. Надо не просто учиться, а срочно. От этого скоро будет зависеть моя жизнь и жизни людей рядом. Глава 17. С этого дня мой сон сократился с 8 до 5 часов в сутки. В принципе, после изматывающих недель среди претендентов это казалось абсолютно нормальным отдыхом. Да и интересно оказалось читать про историю этого мира. 531 год назад случилась серьезная катастрофа, объяснения которой до сих пор нет. Несколько реальностей столкнулись между собой, разорвав пространственно-временный континуум и нарушив херовую гору различных физических законов. Это явление получило название «Великое слияние», и с момента его появления пошел новый отсчет календаря. Во всех этих реальностях оказались не просто живые, а разумные существа. Многие ученые подозревают, что это не случайность. Видимо, какая-то раса проводила свои эксперименты и допроводилась. Есть также теория, что великое слияние – не плачевный результат опасного эксперимента, а целенаправленная экспансия одной из рас. Дальше почти 80 лет шла ожесточенная резня за место под солнцем, ибо как-то не взлюбили расы чуждые элементы под боком. Все против всех. Она еще усугублялась тем, что после слияния появился так называемый дар. Неизвестно, что прибавилось у враждующих с людьми существ, но сириены научились выходить на берег, а наши потомки заимели связь со стихиями. Или, как лейтенант Якутова, ментально-пространственные способности. Основных направлений несколько. Вода, огонь, воздух, земля. Чуть в стороне стоит холод. У человека может быть способность лишь к одной стихии, но люди научились составлять комбинации из одаренных, усиливая эффективность дара. Особая каста – люди с даром восприятия. Они могут воздействовать не только на разум, но и на пространство. Создание воронок и пробитие защитных барьеров неприятеля почти полностью лежит на их плечах. Классификация силы дара проста. Его отсутствие является исходным нулем, а максимальный уровень – десятый. Встречаются, правда, аномалии с минусом, вроде меня, но они очень редкие. И свойства этого отклонения до конца не изучены, так как нет четкой отправной от стихии или способностей. Конечно, далеко не все люди стали одаренными, но те, кому посчастливилось, образовали новую аристократию, передающую из поколения в поколение свой дар и основав рода. Над всеми родами стоит император. Должность, на удивление, ненаследственная. После смерти императора 11 великих князей выбирают нового. Причем ни они сами, ни их родичи не имеют прав на трон, чтобы не был перекос интересов в сторону одного клана. В этом мире с наследственностью вообще все интересно. Что император, что великие князья, что главы любого рода выбираются. У власти становится не первый сын или старейшина, а самый сильный и умный, способный дать роду процветание. В других сложившихся странах ситуация с правителями в чем-то схожая. Жаль только, что интересы у каждого свои. Люди хоть и объединяются против внешнего врага, но и между собой не перестают делить власть и прочие ништяки. Как только на время затихают войны с тварями, так начинаются межгосударственные. Всем очень хочется усилиться за счет соседа. Примерно через 80 лет после Великого Слияния на первый план вышли не военные, а дипломаты. Воюя друг с другом, все расы были настолько истощены, что даже последний дурак понимал, чем все закончится. Почти 50 лет занял процесс с болтологией, в результате которой стало понятно, с кем можно договариваться, а с кем не очень. Быстрее всего люди нашли взаимопонимание с сириенами. Со временем союз с русалками окреп настолько, что и мы, и они перестали разделять наши миры, объединив его в один. Это дало большие дивиденды обеим расам и серьезный толчок к развитию техномагии. Скроу не заладилось сразу. Вампиры рассматривают людей и сириен исключительно как пищу. Наша кровь им очень подходит для энергетической подпитки способностей. Хотели Кроу и Харков в свое меню включить, но гоблинская кровь, при почти полной идентичности человеческой, почему-то не дает энергию, а забирает из кровососов. Вообще-то, забирать, это не только в крови харков, но и в их менталитете. Агрессивные нацики, считающие, что во всех реальностях должны править лишь зеленые человечки. Очень сильные менталисты кое-что понимают в технике. Несмотря на внешнюю несуразность, самый сложный из всех противников. Тем более, когда заключили союз с Кроу, это был логичный ход со стороны обоих видов тварей. Для Кроу в качестве пищи гоблины бесполезны, зато опасны многочисленностью, и лучше таких иметь в дружках. А харки с вампирами предпочитают дружить из-за того, что те не поддаются на их ментальные атаки и тоже могут представлять серьезную угрозу, если станут врагами. Сразу вспоминается старая притча про плывущую черепаху и змею на ней. Одна не может укусить, чтобы не утонуть, а другая не может утопить, чтобы не быть укушенной. Примерно вот такие же отношения у вампиров с гоблинами. Мили, они же дриады. Судя по картинкам в учебниках, на соблазнительных героинь древнегреческих мифологий совсем не похожи. Эдакая женская ипостась ходячего дерева из «Властелина колец», только размерами меньше. Но и слово «женское» тут не подходит. Мили размножаются опылением. Как и все растения, постоянно пытаются увеличить свой ареал обитания. Но как разумные существа понимают, что если будут вести себя слишком агрессивно, то и на доски могут пойти. Вот и действуют осторожно, из-под тишка. Элементали. Каждый или каждая каусис, у них тоже нет разделения полов, представляет собой сгусток энергии различных стихий. Время от времени любая из стихий может руководить способностями или настроением каусис. Поэтому они иногда с нами дружат, а иногда воюют. И понять, когда очередное иногда наступит у этих постоянно трансформирующихся истеричек, не представляется возможным. Даже сам контакт с ними установить было тяжело, так как элементали способны изъясняться исключительно мыслеобразами на ментальном уровне. Все стараются держаться от них подальше. Каусис, как обезьяна с гранатой, никогда не знаешь, куда кинет. А вот Маида или джинны, наоборот, очень флегматичны и замкнуты. Говорят, что могут жить тысячи лет, но никто это не проверял. Для маидов главное – стабильность. Они делают вид, что никакого великого слияния не было и продолжают вести свой традиционный образ жизни. Особо никуда не лезут. Только, не дай бог, кто-то хоть на полшага заступит в их реальность, то сразу же устраивают короткую, но очень кровавую карательную акцию. Правда, маиды-женщины, которых в нашем мире окрестили суккубами, любят наплевать на собственные правила и отправиться на охоту в чужие реальности. Их интересует сексуальная энергия, и неважно какая, за исключением каусиса мили могут выдать представителя или представительницу любой расы. Суккубов ловят, уничтожают. Присылают по этому поводу маидам ноты протеста, но те на них никак не реагируют, отбрехиваясь, что все находящееся за их границами – это личное дело других рас. В принципе, так оно и есть. Жаль только, что маидов мужчин всего несколько тысяч на всю их реальность, а вот суккубов женщин у каждого маида по паре десятков тысяч. Несмотря на малочисленность, воевать против джиннов на их территории подобно самоубийству. Очень сильный дар у каждого. Зато на нашей территории он сильно ослабевает, что время от времени дает возможность сократить их поголовье, когда вылазит на карательные операции. Правда, какой кровью это обходится, и читать страшно. Есть еще одна раса, если можно так сказать, оборотни или предатели, это бывшие люди, которые по каким-то причинам перекинулись на сторону наших врагов, но при этом не были съедены или тупо убиты. Что там с ними творят Кроу и Харки, до сих пор непонятно. Но внешне оставаясь человеком, оборотень приобретает удивительный дар, совмещающий в себе части даров трех рас. Предатели сильны в своей универсальности, пользуясь то крутыми ментальными способностями, то вампирским ускорением или возможностью слегка управлять всеми стихиями. Их интеллект зашкаливает, так же как и ненависть к человечеству. Эти хитрые, с виду серенькие по способностям твари в нужный момент раскрываются во всей красе, принося неисчислимые беды нашей реальности. Они проникают во все сферы общества, дожидаясь своего часа. Вычислить их можно лишь случайно, когда пользуются не оставшимся от человека даром, а именно своим, универсальным. Ну и после смерти оборотни сильно меняются. Теперь мне даже странно, что меня не признали оборотнем со всеми этими нелепостями с серпом и потерянной памятью. Скорее всего, жив благодаря докторам Сириннам Шуал Шам и Шуал Таур. Не зря русалочки изучали все мои жидкости, вплоть до слез и желудочного сока. В будущем нужно быть осторожнее и не выпячивать свои странности, насколько это позволит мое новое тело с множественными печатями смерти. И пусть я взял почти под полный контроль безбашенного Данилу Горюнова, но он во мне живет, постоянно раздвигая рамки дозволенного и превращая серьезного мужика майора Галича в наглого пацана. Хотя, с другой стороны, мне эта вторая молодость нравится. Снова почувствовал вкус к жизни. Такой шанс редко кому предоставляется. Теперь могу заново выстроить свою судьбу, любить, заводить друзей. Да и карьерная лестница тоже может оказаться намного более удачной, так как опыт имею и смогу не повторить многие свои ошибки. Одну из ошибок я уже исправил. Это отношения с армейскими курсантами. Уже на первом занятии умудрился. Нас хитромудрые инструкторы распихали по разным классам, не давая всей бандой наводить свои порядки среди обучающихся. При моем появлении в классе армейские курсанты моментально напряглись. Вижу нехорошие взгляды, но, помня о вчерашней дуэли с применением вампирского серпа, никто не решается конфликтовать. Не обращая внимания, сел и достал письменные принадлежности. Все остальные тоже расселись по два человека за парту. Лишь рядом со мной пустое место. Зашедшего преподавателя приветствовали стоя. В ответ я услышал непривычные оскорбления, как это принято в школе спасателей, а вполне себе вежливый ответ от майора, проводившего наш урок. «Итак, господа курсанты», – начал он, – «сегодняшняя тема посвящена оборонительным действиям малых групп при обороне. Именно такими группами вам и придется командовать во время летней практики. Извините за опоздание, господин майор, Прервав урок, заглянула в класс молоденькая курсантка. «Для того, чтобы извинить, мне необходимо знать причину вашего опоздания. Личные гигиенические проблемы. Понимаю. Садитесь, но впредь заранее предугадывайте подобное». Я мысленно усмехнулся. «Это у них проблемы называются. У нас девчонок-претенденток в несколько раз больше было, и то никогда подобные вещи злобных преподов не волновали. Вот открытый перелом. Это уважительная причина для опоздания. Причем в лазарет идешь сам, если хотя бы одна нога цела». Курсантка огляделась по сторонам и, увидев пустое место, осторожно села рядом со мной. Кто-то сбоку хмыкнул, явно показывая, что место выбрано ею неудачно. «Продолжим. Надеюсь, больше опоздавших не будет», — проговорил майор и посмотрел на мою соседку. «Карамзина, раз вы опоздали, то вам и отвечать первой. Как думаете, какой вид обороны вам предстоит отработать на практике, если получите сержантское звание?» «Позиционную оборону, не вставая с места», — произнесла она. «Активная или маневренная совершается большими группами. Рота или взвод для нее не годится. ХМ, то есть на маневренную вы отправляете не меньше батальона?» «Естественно, господин майор, меньше нет смысла. В этом и кроется существенная ошибка. Те же самые батальоны состоят из более мелких воинских подразделений, а значит, вы тоже можете оказаться не в позиционной, а в активной фазе обороны». И тут сразу же возникает вопрос. Договорить он не успел. Курсантка внезапно побледнела и потеряла сознание. Я первый кинулся ей на помощь, но как только прикоснулся к девушке, меня словно током шибануло. Чувствую в руке неприятный зуд. Это серп хочет вырваться наружу. Еще не до конца понимаю его эмоции, но, кажется, он встревожен. С чего бы это? Ответ пришел быстро. Курсантка также внезапно очнулась, как и вырубилась, и вскочила. Но, посмотрев на ее лицо, я ужаснулся. Это не та миловидная серьезная девушка, что смущенно вошла в класс. Такое ощущение, что она умерла минимум неделю назад и лежала не в самом холодном месте. Запах тоже соответствующий. Действуя на автомате, материализовал серп и вошел в состояние орлиного глаза. Вовремя. Эта зомби-курсантка схватила меня за горло. Причем так быстро, что не успел проследить за ее движением. Зато серп успел и отсек хваталку твари. Даже после этого ее пальцы не отпустили мое горло. Но это не важно, так как вторая рука с острыми когтями пытается завершить начатое. Кончик серпа глубоко врезается в лоб бешеной и раскалывает ей башку напополам. На этом бой закончен. Стою с обрубком руки на горле над окровавленным телом. Фильм ужасов, однакося. Чую, что сейчас мне прилетит от остальных курсантов. Они и так мне не доверяют, а тут подобное с их подругой сотворил. Хотя на подружку эта тварь мало похожа. Но, кажется, никто еще не понял, что произошло. Все словно в оцепенении. Черт, я же на ускоренном восприятии времени. Выхожу из этого состояния и слышу звук тревоги. Оборотень. Первым реагирует преподаватель и через стол перепрыгивает ко мне, превратив кулаки в два огненных сгустка. Решив, что меня сейчас будут убивать, принимаю боевую стойку. Но серп почему-то спокоен. Да эта железяка пока поумнее меня будет. Майор, не обращая на меня никакого внимания, рассматривает дохлое тело. «Всем покинуть кабинет», — приказывает он. «Горюнов, вы единственный при оружии, поэтому остаетесь со мной до прибытия тревожной группы». Дежурные бойцы не заставили себя долго ждать, явившись буквально через полторы минуты, а через три вбежали прапорщик Станов и лейтенант Якутова. «Ты чего опять натворил?» Она схватила меня за грудки. «Убью, паскуда». Я быстро пересказал случившееся. Лейтенант тут же отпустила и даже поправила на мне замявшуюся форму. «Молодец, Горюнов. Еще какой», — подтвердил преподаватель. От момента начала инцидента до его конца прошло всего 3 секунды. И за это время курсанту пришлось не только понять, кто перед ним, но и ликвидировать угрозу, а уж оборотня в рукопашную. «Она оборотень», — хрипло перебил его я, уже снявший с горла руку, но еще не до конца оклемавшийся от железной хватки противницы. «Самое натуральное, курсант Горюнов. И очень странно, что приняла свой истинный облик просто так, без веской причины. Не вижу ничего странного. Молодая еще, свежесделанная. У них бывает нестабильный облик», — пояснил Станов. «Не думаю, что все так просто», — возразила ему Якутина. «И насчет молодости этой твари тоже готова поспорить. Согласен с вами, госпожа лейтенант», — согласился с ней преподаватель. После завершения третьего курса Карамзина вместе с частью своих одногруппников была сразу направлена сюда. То есть последние 10 месяцев жила на казарменном положении, у всех на виду. За такой срок оборотень полностью становится сложившимся. И я не уверен, что ее обработали в этом году. Могли еще до поступления в военное училище или во время каникул. Это, сами понимаете, значительно увеличивает возраст оборотня. Непонятно, почему Карамзина так себя повела именно сейчас. Думаю, что СБ разберется в этом вопросе лучше нас с вами. Вспомни про СБшников, и они появятся. Меня отвели в хитрый домик и долго, с удовольствием допрашивали, заставляя чуть ли не по секундам вспоминать не только сам бой, но и весь день. Уверен, что крутит всех, кто был в контакте со мной или присутствовал свидетелем в классе. Примечательно, что мой допрос вел уже знакомый следователь Комов, который ранее допрашивал в частной клинике. Когда из меня выжили все, что можно, я прямо спросил у него: «Илья Сергеевич, вы оказались рядом, хотя обучаюсь теперь далеко от столицы. Напрашивается подозрение, что ведете мое дело до сих пор. Не так, Горюнов, я курирую вас от своего ведомства. Или вы думаете, что подобную странную личность отпустим в свободное плавание? Я удивлен, что вообще отпустили. Вот видите, сами все понимаете. Просто раньше наблюдал, так сказать, на расстоянии. Что будет дальше, не знаю. Ваш новый талант перекрыл все остальные, хотя теперь полностью уверен, что к оборотням вы никакого отношения не имеете. Извините, имеете». Сам себя одернул Комов. «У меня сложилось четкое впечатление, что это благодаря вам произошло развоплощение курсантки Карамзиной. Вы как-то воздействовали на нее? Вряд ли. Даже не прикасался к ней, опроверг его теорию я. Давайте вместе выстроим цепочку и сами поймете мою правоту». Стал загибать следок пальцы. Прогрессирующий уровень минус дара. Несвойственная нормальным одаренным способность надолго замедлять время и зрительно приближать объекты. Приручение боевого серпа Кроу. Развоплотившийся оборотень рядом с вами. В конце концов, его убийство. А последнее, поверьте, очень сложное задание даже для хорошо подготовленных армейских офицеров. Про спасателей молчу, так как у них уровень запредельный. Все названные мной пункты не вписываются в общую картину обыкновенных случайностей. Что скажете?